День. Телефон Марка. Пришло сообщение. Отправитель – информатор. Марк взял телефон в руки и открыл сообщение. Информация об объекте номер 2. Местоположение, примерное время прибытия. Далее пришли еще сообщения о деталях места и личностях, которых нужно было устранить.